Глава 18. Все Елизаветино мы проскочили за какие-то пару минут. Дома и сараи мелькали по обеим сторонам и вдруг исчезли. Чайка вырвалась на дорогу, и Костя тут же показал высший пилотаж. Он не стеснялся давать воли двигателю и в тот день, когда мы ехали домой из больницы. Но сейчас, похоже, решил превзойти самого себя. Стрелка спидометра перевалила за сотню так резво, будто мотору не приходилось тащить 2,5 тонны металла, и почти так же резво поползла дальше. На мгновение показалось, что брат уже взял на вооружение мою задумку и навесил на чайку какие-то особенные чары. Но нет. Никаких плетений в области мотора или трансмиссии я не почувствовал. Или они просто оказались слишком сложными и изящными для моего понимания. Вот ж парит, блин. Я на всякий случай взялся за ручку на двери. «У тебя там что, потроха какие-то особенные?» «А то!» Костя загадочно улыбнулся. «Думаешь, это только у тебя толковый механик в сарае сидит?» «Определённо нет. Я не стал допытываться. И ещё прибавил громкости радио. Теперь музыка громыхала на весь салон так, что стёкла дрожали. Но Косте это, похоже, даже нравилось. Он радостно скалился во все зубы и выжимал из чайки все лошадиные силы разом. Мотор надрывался под капотом, но я слышал только рок. Мелодия показалась смутно знакомой, будто я уже слышал её раньше. Ни раз и ни два. «Что это?» – заорал я, тыкая пальцем в динамик. «Офигенно! 100 лет уже крутит, а кто поёт, не знаю!» «Кажется тебе!» – Костя протянул руку и убавил звук. Видимо, перекрикивать многоголосый ансамбль ему не хотелось. «Это британские ребята. Забыл название. Очень популярные, по ним сейчас весь мир с ума сходит. В июле пластинка вышла, а до нас вот только доехала. Не мог ты её раньше слышать?» «Ну, не мог так не мог». Я махнул рукой. «Прибавь давай, чего как пенсионеры едем?» Костя не стал спорить, ухмыльнулся и крутанул колёсико звука вправо до упора. Безымянные, но до боли знакомые звёздные британцы громыхнули так, что заложило уши, но я только обрадовался. После всей муштры, книг и ворчания деда даже несколько часов свободы казались бесценным даром и пьянили похлеще алкоголя. И, похоже, не меня одного. Костя продолжал гнать машину сквозь ночь, напрочь игнорируя дорожные знаки, пританцовывал за рулём и, кажется, даже пытался подпевать. Маску серьёзного молодого дворянина из госсовета будто сорвало ветром и зашвырнуло куда-то на заднее сиденье. И брат явно собрался жечь по полной. Через пару минут я заметил, что мы едем уже не одни. Яркие фары мелькнули в зеркале и тут же исчезли. Машина пошла на обгон, а за ней вторая. Что-то могучее, явно американское, и спортивная «Волга», как две капли воды, похожая на ту, что едва меня не угробила, только белого цвета. И из неё, со стороны пассажирского сиденья, в небо хлестнула струя пламени. «Бля!» Я вжался спиной в сиденье. «Что это за нахрен?» «Друзья!» — усмехнулся Костя. «Дурачки, блин! Ладно, будет им джаз!» Не сбавляя хода, брат опустил стекло со своей стороны, высунул руку и запустил Горыныча. Огненное заклятие рванулось вперёд, лишь немного обгоняя несущуюся во весь опор чайку. И направилось прямо к багажнику «Волги». Но и там, похоже, не дремали. Машина чуть вильнула, кто-то высунулся справа, взмахнул рукой, и Горыныч развалился надвое, взвился к небу и там потух. «Сбил!» — рассмеялся Костя. «Ванька Бахметов! В лицее на дуэли всех отделал, как сейчас помню!» «Ага». Я потянулся к рукоятке и тоже принялся опускать стекло. «Костя, а можно я тоже попробую?» «Сашка, ладно, давай. Только осторожно, не убей никого». Я вылез из чайки чуть ли не по пояс. Ветер тут же хлестнул так, что меня едва не выдернуло наружу и не швырнуло на асфальт. Но я удержался и тут же принялся выцеливать гуляющие туда-сюда по дороге белую карму «Волги». Между нами было 20 метров, вряд ли больше. И по такой броской мишени я бы не промахнулся и в темноте, и на скорости в 150 с лишним. Но мы собрались играть, а не драться. Я швырнул 3 Горыныча подряд, и их срезали почти сразу. Похоже, Бахметов умел мастерски сбить серпом даже по подвижной цели и без труда разрубал и лишал силы огненные заклятия, стоило им чуть оторваться от чайки. Ловкий зараза. Но и меня Андрей Георгиевич учил не зря. Я почти полминуты искал подходящую цель на обочине впереди и увидел. С трудом поборов соблазн занести дорожный знак 60 в красном кружочке, я бросил серп и ювелирно срезал стоящее прямо за ним деревце. Хрустнуло так, что слышно было даже сквозь рёв трёх огромных моторов разом. Белая «Волга» дёрнулась, чуть не вылетев навстречку, но выровнялась и будто даже чуть замедлила ход. «Саня, аккуратней!» — рассмеялся Костя. «Элексиятельство приедут в клуб не самыми чистыми штанами». Из «Волги» больше ничем не кидались. Так что эту дурацкую маленькую дуэль я, похоже, выиграл. Но брату показалось недостаточно и этого. Вцепившись в руль, он выжил из чайки что-то совсем невозможное. Огромный металлический монстр будто прыгнул вперёд, вгрызаясь в дорогу, и через полминуты обогнал и «Волгу», и даже американца. «Кость, не дури!» Я чуть убавил громкость музыки. «Что-то мне после июля гоняться не хочется. Не убьёмся, так городовые остановят». «Да кто ж нас остановит, Сань?» Брат кровожадно ухмыльнулся. «У простых полицаев таких моторов нет. А на номера я иллюзию повесил. Покажут кошечку нарисованную». Дорога до Питера заняла не больше часа. Но когда по обеим сторонам дороги замелькали окна домов, Костя сбавил ход. И остальные две машины тоже. Для гонок годились загородные трассы, но уж точно не проспекты. Даже более-менее освещенные, опустевшие к ночи. Вдоль тротуаров я видел и грузовики, и маленькие недорогие легковушки, но к Невскому стягивались только серьёзные тачки, среди которых даже блестящие хромом и краской «Волги» предыдущей 21-й модели казались гадкими утятами. Чайки, зилы разных сортов и калибров, даже спортивные кабриолеты. Изредка попадались даже огромные «Назы» выпуска начала 50-х. Неуклюжие, громоздкие, медлительные, но роскошью уж точно не уступающие современным. Иностранцы тоже встречались, но куда реже. Похоже, среди столичной молодёжи считалось хорошим тоном выбирать именно российские автомобили, хоть многие из княжеских и графских родов без труда могли бы позволить себе куда более мощных, быстрых и лёгких американцев или выходцев из заводов Европы. «Ничего», — проворчал я себе под нос. «Вот поедет Астасин агрегат, все ко мне в очередь выстроитесь». «Да уж, попробуй ещё место найди». Костя склонился к рулю, буравя темноту взглядом. «Прям аншлаг». Машин действительно было много. Настолько, что я даже примерно не смог сообразить, где именно находится клуб Гижицкой. Воспоминания тут же остудили разгорячённую от грохота музыки и ночной гонки голову. Костя говорил, что с ней и её заведениями следует быть осторожней. Если для клуба, похоже, сегодня допускалось исключение, то встречаться с самой графиней я не очень-то и хотел. И без всяких предупреждений. Особенно после того, как пару часов назад чуть не скормил её чудищем из собственного сна. «Не вешать нос!» Костя лихо крутанул руль и ткнулся колёсами в поребрик. «Сегодня гуляем. Только давай без дуэли, Сань». «Да куда тут?» Вздохнул я. «Меня здесь вообще быть не должно, хоть усы накладные лепи». «Кому ты нужен?» Костя махнул рукой, открыл дверь и выбрался из чайки. «Главное, совсем уж во все зубы фотографам не улыбайся. А то попадёшь на первую полосу, дед меня с потрохами съест». «Тише воды, ниже травы», — отозвался я, шагая на тротуар. «Где тут вообще этот клуб? Одни конторы, и те закрыты». «Пошли». Костя улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Наши уже убежали. И Славка твоя, наверное, там вовсю на девчонок слюни пускает. Ой, Сань». Понтяк Воронцова стоял почти у самой арки, из которой доносился шум. Похоже, его сиятельство решило, что на него правила парковки не распространяются, и воткнул свой агрегат прямо на тротуаре. Вид машины качнул уже полузабытый гнев, но я тут же загнал его обратно внутрь. «Блин», — поморщился Костя. «Я и не подумал, что тут этот будет». «Может, ну его, Сань, домой поедем?» «Обойдётся». Я засунул руки в карманы. «Раз уж приехали, пойдём слушать музыку». «Подожди». Костя заступил мне дорогу. «Ты уверен? Пообещай». «Всё нормально», — буркнул я. «Я же сказал». Я и раньше кое-что слышал о подобных местах, но бывать, понятное дело, не бывало, из-за возраста. Вряд ли несовершеннолетних вообще пускают в клубы, но имя Гижицкой предоставляло кое-какие возможности. Шагнув в арку, мы с Костей будто попали в другой мир. Спящие в полумраке древние вывески остались там, на проспекте, а здесь царили свет, шум и рок-н-ролл. Музыку я слышал даже сквозь толстые деревянные двери, над которыми переливались буквы «Кристалл». Где-то 2-3 десятка человек столпились в здоровенном и насквозь прокуренном дворе колодца, но Воронцова среди них не было, видимо, уже прошёл внутрь. «Милостивые судари!» Высокий тощий парень возник на пути из ниоткуда, будто соткался из наполнявшего двор табачного дыма. Похоже, он выполнял в кристалле роль швейцара, но крайне необычного. Его лимонно-желтая куртка действительно чем-то напоминала ливрею. Во всяком случае, на ней присутствовали пузументы и что-то вроде эполетов. Но зато отсутствовали рукава, отрезанные по самые плечи. Оформленные брюки заменяли разодранные на коленях джинсы. «Горчакова, Константин!» — Костя указал на меня. «И мой брат Александр», — закончил швейцар, распахивая дверь. «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Графиня ждет. Ждет? «Yes, и еще как». Пропуская нас внутрь, швейцар вдруг наклонился ко мне и едва заметно подмигнул. «Welcome, чувак!»